неандерталец, что возомнил ты о себе. Умом скиталец, по жизни там и сям нигде. В этом мире есть другой, он на тебя похож, ой. Но только раз в 15 будет круче. Ты почитай его стихи, послушай песни, песни свою ты уникальность. Прячь поглубже. Оставить все, не встать, не сесть, и будет он.